стисни зубы и молчи, дружище. Тогда никто не посмеет назвать тебя трусом. Торпенхау сжал его, что было сил. Оба тяжело дышали. Дик неистово мотал головой и стонал. «Пусти!» — вымолвил он, задыхаясь. «У меня трещат ребра. Но никто, никто не посмеет назвать меня трусом. Даже все силы тьмы и прочая нечисть, верно я говорю?» «Ложись! Худшее уже позади». «Да», — покорно согласился Дик. «Но можно я все-таки буду держать тебя за руку? Я чувствую, мне необходима поддержка, а то я проваливаюсь в темную бездну». Торпенхау протянул ему из кресла свою огромную волосатую лапу. Дик отчаянно вцепился в нее и через полчаса уснул крепким сном. Тогда Торпенхау осторожно отнял руку, склонился над Диком и нежно поцеловал его в лоб, как целуют порой на поле брани смертельно раненого товарища, чтобы облегчить его последние минуты. Когда забрезжил рассвет, Торпенхау услышал, как Дик что-то шепчет про себя. Захлестываемый волнами горячечного бреда, он бормотал скороговоркой. «Как жаль! Как невыносимо жаль, что надо вытерпеть все, что тебе положено, мой мальчик! Для всякого дня довольно слепоты, и даже если оставить в стороне всяческие меланхолии и нелепые мечты, все равно надо признать горькую истину, как признал я, что королева всегда безучастна. Торпу этого не понять. Я объясню ему, когда мы продвинемся дальше вглубь пустыни. Эти матросы перепутали все снасти. Еще минута, и буксирный трос перетрется, хотя он толщиной в целых 4 дюйма. Но ведь я же предупреждал. Вот, готово. Зеленые волны вскипают белоснежной пеной. Пароход развернуло. Он зарывается носом в воду. Какое зрелище! Надо будет зарисовать. Но нет, я же не могу. У меня поражены глаза. Это одна из 10 казней египетских. Мутная пелена над мутным Нилом. Ха! Торп, вот и каламбур получился. Смейся же, каменная статуя. Да держись подальше от троса. А не то, Мэйзи, дорогая, этот трос хлестнет по тебе, сбросит в воду и испортит платье. Ну и ну, сказал Торпенхау. Такое я уже слышал в ту ночь на речном берегу. Если ты выпачкаешься, она наверняка обвинит меня, поэтому не подходи к волнорезу так близко. Мэйзи, это нечестно. Ага, я так и знал, что ты промажешь. Целься левее и ниже, дорогая. Но в тебе нет убежденности. Есть все, что угодно, кроме убежденности. Не сердись, милая. Я отдал бы руку на отсечение, только бы ты хоть немного поступилась своим упрямством. Правую руку, если бы это тебе помогло. Дальше слушать не должен. Живой островок кричит средь океана взаимонепонимания. Да еще так громко. Но, думается мне, он кричит правду. А Дик все бормотал бессвязные слова, и каждое из них было обращено к Мэйзи. То он пространно разъяснял ей тайны своего искусства, то яростно проклинал свою глупость и рабское повиновение. Он молил Мэйзи о поцелуе. прощальном поцелуе перед ее отъездом. Уговаривал вернуться из Витри на Марни, если это только возможно, и в бреду постоянно призывал все силы, земные и небесные, в свидетели, что королева всегда безупречна. Торпенхау слушал внимательно и узнал о жизни Дика во всех подробностях то, что дотоле было от него сокрыто. Трое суток кряду Дик бредил о своем прошлом, после чего забылся целительным сном. Вот бедняга. «И какие же мучительные переживания выпали ему на долю», — сказал Торпенхау. «Просто представить невозможно, что не кто-нибудь, а именно Дик, добровольно покорился чужой воле, как верный пес. А я еще упрекал его в гордыне. Мне следовало помнить заповедь, которая велит не судить других. А я осмелился судить. Но что за исчадие ада эта девица? Дик, болван разнесчастный, пожертвовал ей свою жизнь, а она, стало быть, пожертвовала ему лишь один поцелуй. «Торп», — сказал Дик, лежа на кровати, — «пойди прогуляйся. Ты слишком долго просидел со мной в четырех стенах. А я встану. Эх, вот досада. Даже одеться не могу без чужой помощи. Чепуха какая-то». Торпенхау помог другу одеться, отвел его в мастерскую и усадил в глубокое кресло. Дик тихонько сидел, с тревожным волнением ожидая, что темнота вот-вот рассеется. Но она не рассеялась ни в этот день, ни на следующий. Тогда Дик отважился обойти мастерскую ощупью, держась за стены. Он больно стукнулся коленом о камин и решил продолжать путь на четвереньках, время от времени шаря рукой впереди себя. Торпенхау, вернувшись, застал его на полу. «Я тут занимаюсь географическими исследованиями в своих новых владениях», — сказал Дик. «Помнишь того черномазого, у которого ты выдавил глаз, когда прорвали каре? Жаль, что ты не сохранил этот глаз. Теперь я мог бы им воспользоваться. Нет ли мне писем?